Представление 13 Бухуми. В букете глубочайших наставлений упоминаются два способа перечисления 13 Бухуми. В первом ступень обычного человека делится на две – начинающий и устремленный, к которым добавляется 11 вышеупомянутых ступеней, начиная с возрадовавшейся во втором, согласно тексту «Непревзойденное разъяснение», к 10 Бухуми – начинающихся со ступени возрадовавшейся добавляется ступень несравненной, имеющая природу особого пути. Ступень дарджняны, имеющая природу ступени вездесущий свет, имеющая природу особого пути, ступень дарджняны, имеющая природу непрерываемого пути, и ваджарная ступень, имеющая природу ступени вездесущий свет. Вот что говорится об этом во второй главе букета. Таким образом, добавив к 11 бхуми ступень устремленной, получаем 12, а вместе со ступенями начинающей 13 бхуми. Или же, добавив ступень несравненной, имеющую природу особого пути, получим 12 бхуми. А вместе со ступенью дарджняны, имеющую природу непрерываемого пути, ступени Будды – 13. Первые две из них, ступени начинающие и устремленные, являются общими для обычных людей и махасатв. А остальные ступени относятся к одним только ариям. Согласно тексту «Непревзойденное разъяснение», 10-я ступень делится на 3. Обычная 10-я ступень, или только что достигнутая, ступень несравненной, которая является особым путем 10-й ступени, и ступень дарджняны, непрерываемый путь, конечный сантана бодхисаттва 10-й ступени, который достигнет состояния Будды уже в следующий момент. Есть два способа подсчета 13 бхуми. Первый, как утверждается в букете глубочайших наставлений, состоит в том, чтобы добавить ступень начинающей, то есть путь накопления, и ступень устремленной, то есть четырехуровневый путь подготовки к 11 бхуми от возрадовавшийся до ступени Будды вездесущий свет, согласно другому способу, описанному в трактате «Непревзойденное разъяснение». К 10 бхуми добавляется еще 3, ступень несравненной, имеющая природу особого пути. Это самое начало достижения 10 бхуми, поскольку та делится на 3 ступени дарджняны, имеющие природу непрерываемого пути, второй уровень 10 ступени и ваджарная ступень, имеющий природу вездесущего света. Непрерываемый путь конечного обучения, который уже в следующий момент превратится во всеведущую мудрость. Согласно букету, две первых ступени из 13 являются общими для простых людей и ариев, а остальные 11 – это исключительно ступени ариев. А вот все 13 бхуми, представленные в трактате «Непревзойденное разъяснение», это исключительно пути ариев, поскольку там 10-я ступень делится на 3. Самое начало обычной 10-й ступени плюс ступени несравненной и дарджняны. Прямой ясный свет 4-го уровня описывается как 13-я ступень в пояснительной тантре «Откровение мысли». Он становится 13-й ступенью, потому что каждый из 4 уровней пути подготовки делится еще на 3 подуровня – малый, средний и большой. Такой способ деления на 12 ступеней приводится в комментарии к собранию деяний, а также в некоторых комментариях в Панчакраме. Как гласит комментарий к собранию деяний, через достижение большого разогрева и к подуровням терпения и далее вплоть до 3 подуровней наивысшей дхармы, а всего там 12 подуровней, полученных делением каждого из 4 уровней пути подготовки на малый, средний и большой, Бухуми возрадовавшийся – это 13-я ступень. Учитывая вышеизложенное состояние, юганатхи обучения следует поместить на 14-ю ступень. Способ представления пути подготовки в виде 12 бхуми выглядит следующим образом. Как утверждается в том же комментарии к собранию деяний, с помощью ваджраджапы, йогин реализует средний и большой под уровни терпения пути подготовки, то есть 8-ю ступень. Обретя особый ум, йогин реализует малый и средний под уровни наивысшей дхармы. С помощью иллюзорного тела он достигает большого под уровня наивысшей дхармы. Таким образом, получается, что на стадии зарождения достигаются следующие 7 уровней: малый, средний и большой под уровни разогрева, малый, средний и большой под уровни вершины и малый под уровень терпения. Свой перечень согласно собранию деяний приводит текст «Откровения мысли», где говорится, что особый ум связан с 10-й ступенью, следовательно, иллюзорное тело – это 11-я ступень, а прямой ясный свет – 12-я. Однако, когда бхуми, устремленный, принимается за первую ступень, прямой ясный свет становится 13-й ступенью. Согласно пояснительной тантре «Откровения мысли», прямой ясный свет 4-го уровня становится 13-м бхуми, когда 4 уровня пути подготовки делятся на 12 ступеней. Комментарий к собранию деяний в Панчакраме делит каждый из 4 уровней пути подготовки еще на 3 – малый, средний и большой. Каждый из получившихся 12 уровней пути подготовки рассматривается как отдельная ступень. К ним добавляется ступень возрадовавшейся, которая суть – прямой ясный свет. С этой точки зрения можно говорить о том, что состояние юганатхи вне обучения является 14-й ступенью. В Парамита-яне йогин достигает пути видения, как только обретает прямое постижение шуниты. Это прямое постижение шуниты, согласно системе Анутара-йоги, есть прямой ясный свет. Из 12 уровней пути подготовки первые 7 достигаются на стадии зарождения, 8 и 9 с помощью ваджраджапы или особой речи, 10 и 11 с помощью особого ума и 12 с помощью иллюзорного тела. Другая трактовка утверждения из текста «Откровение мысли» согласно собранию деяний состоит в том, что особый ум – это 10-я ступень, иллюзорное тело – 11-я, а прямой ясный свет – 12-я. Если же отсчитывать от бхуми устремленный, то прямой ясный свет становится 13-й ступенью. Представление 14 бхуми. 14 ступеней получается следующим образом. Согласно текстам Ваджрамала и Бинду Махамудры, каждое из 14 посвящений связано со ступенью. В 14 посвящений входит 11 инициаций сосуда, а именно посвящение воды, короны, ваджра, дюлбу, имени, посвящение мантры, исповеди и освобождение вместе, посвящение ваджрного распорядка и кодекса поведения, необратимое посвящение ваджрачарьи и последующее разрешение, а также 3 высших посвящения: тайное посвящение, посвящение мудрости знания и посвящение слова. 14 соответствующих бхуми – это 13 ступеней, перечисляемых в работе, непревзойденное разъяснение, с добавлением бхуми, устремленной в качестве первой ступени. Что же означает эта связь 14 посвящений и 14 бхуми? Казалось бы, что может быть глупее, чем отождествлять эти понятия? Вот в светильнике прояснения Панчакрамы сказано, что ступени и посвящения лишь сопровождают друг друга, и не более того. Но зато во многих других текстах утверждается, что получить эти посвящения – такая большая удача, как и достичь соответствующих бхуми. И кроме того, посвящение засевают семена гарантированного достижения ступеней, пусть и в отдаленной перспективе. Стоит разобраться, действительно ли это одно и то же. Согласно Ваджрамале и Бинду Махамудры, представление 14 Пхуми основано на том, что каждое из 11 посвящений сосуда и 3 высших посвящений само по себе уже является ступенью. Этим 14 посвящением ставится в соответствии Бхуми устремленной в качестве первой, плюс еще 13 ступеней, упомянутые в трактате «Непревзойденные разъяснения». Абсурдно было бы приравнять 14 посвящений к 14 Бхуми буквально. Почему? Да ведь тогда придется признать, что как только пройдешь 14 инициаций Гухи Самаджи, то мигом обретешь и 14 Бхуми. Но многие из нас уже не раз и не два получали 14 посвящений, однако Буддами пока не стали. Однако говорить, что 14 посвящений и 14 ступеней не одно и то же, вовсе не означает полностью отвергать взаимосвязь между ними. Вот и светильник утверждает, что они связаны с точки зрения некоторых сопровождающих факторов. Во многих текстах говорится, что с каждым посвящением ум обретает потенциальную возможность достижения соответствующей ступени. А еще в них сказано, что пройти 14 инициаций – это такая же большая удача, как достичь 14 ступеней. Наш автор Янчен Галоп предлагает самим нам разобраться, действительно ли эти два утверждения означают одно и то же.